Глава 12. В объемном, бесформенном, словно грозовое облако кресле сидел Влад. Нога закинута на ногу, руки вытянуты на широких подлокотниках. На указательном пальце играет бликами темный камень, ограненный в черное золото перстня. Ника в ужасе уставилась на босса. Властные губы искривила саркастическая ухмылка. Но темные, словно два омута глаза, излучали холод. «Этот человек опасен». Почему-то сейчас это было понятно без слов. Она всем своим естеством ощущала исходящую от него угрозу, но не могла объяснить себе, чего именно боится. Увольнение? Того, что он разорвет условия сделки? Нет, причина была в чем-то другом. «Итак, что вы делали в моей библиотеке?» — нарушил молчание Влад. В его взгляде сверкнул зловещий огонек, но следующую секунду скрылся за ледяной преградой. «Разве вам не было сказано, что по дому ходить запрещено?» Глаза угрожающе сузились. Не выдержав столь пристального взгляда, Ника уставилась в стену. Что ответить она не знала. Напрочь забыв о своих жалобах, которые совсем недавно готова была выплеснуть ему в лицо, она лихорадочно соображала, как объяснить Гордееву, что между ней и Стасом ничего нет. «Это не то, о чем вы подумали». Она робко покосилась на Влада. Ей показалось, или его взгляд чуточку потеплел? Странно. Мужчина приподнял бровь, стараясь сдержать улыбку. «Ему весело? Он снова над ней смеется?» Щеки тут же вспыхнули. «Вот как? Тогда что это было?» Влад перевел взгляд на ее напарника, и в глазах снова сверкнул холодный блеск. «Я хотела...» — начала Ника, но инициативу тут же перехватил Стас. «Это моя вина. Ника не знала о запрете, а я воспользовался этим. Сказал, что вы хотите ее видеть. Вот она и пошла сюда». Влад хмыкнул. «Полагаю, ты преследовал свои личные интересы?» «Да». Стас опустил голову. «Ника нравится мне, вот я и решил, что оказаться с ней наедине в одной из комнат старинного поместья — это отличная возможность сблизиться». Ника испуганно моргнула. «Что он несет? Пытается выгородить ее? Вряд ли это лучший способ». «Да ты романтик». Губы Влада искривила ядовитая ухмылка. «И как? Впечатлил тебя этот жеребчик?» Он пристально посмотрел Нике в глаза. Она густо покраснела. «Нет. То есть я хотела сказать все не...» «Ничего не было», — перебил ее Стас. «Ника слишком ответственно относится к работе, поэтому ей не за что оправдываться перед вами. Я сожалею, что все так вышло». «Что ж, рад это слышать», — сухо заключил Влад. «Я не одобряю служебных романов. Мне бы уволить тебя, парень, но ты нравишься моей сестре и гостям. По крайней мере, тем, которые в юбках», — он хмыкнул. «Так что даю тебе еще один шанс». Стас молча кивнул. «Можете идти». Влад махнул рукой в сторону двери, и камень в перстне на мгновение вспыхнул таинственным свечением цвета индиго. «Интересный эффект». Ника чуть задержала взгляд на украшение, затем посмотрела на Стаса. Похоже, таинственный камень привлек и его внимание. Глаза парня сузились, а губы вытянулись в тонкую линию. «Тоже мне ценитель красоты». Она подтолкнула напарника к выходу, и они спешно покинули комнату. «Что это было?» Набросилась она на парня, едва за ними захлопнулась дверь. «Ты поставил меня в дурацкое положение». Стас шел впереди, угрюмо опустив голову. «Эй, ты меня слышишь? Зачем было городить эту чушь о том, что я тебе нравлюсь и все остальное?» «Кто тебе сказал, что это чушь?» Парень круто развернулся и взглянул ей в глаза. «Ты действительно мне нравишься». В его взгляде читалось неприкрытое возбуждение. Ника покраснела. «Похоже, он не врет. Иначе зачем рисковать собственной шкурой, пусть даже ему и плевать на увольнение?» «Ты давно мне нравишься. Но до сегодняшнего дня я не решался признаться тебе в этом. А в библиотеке...» Он замолчал, словно подбирая подходящее объяснение. «Я вдруг почувствовал, что нужен тебе. Ты ведь не будешь отрицать, что между нами возникла какая-то связь?» Лицо пылало, и Ника спешно отвернулась. Не хватало только, чтобы он заметил ее волнение. «Стас, я не знаю. Все случилось так неожиданно, да еще при таких обстоятельствах». Она попыталась обойти парня. «Подожди». Он взял ее за руку. «Ты права. Все получилось спонтанно, но ведь ты бы не стала отвечать на мой поцелуй, не испытывай ко мне хоть капельку симпатии. Ник, дай нам шанс». Стас смотрел в ее глаза, ожидая ответа и не позволяя сдвинуться с места. «Чего ты хочешь?» Ника дрожала всем телом, пытаясь унять сумасшедшее биение сердца. Стас улыбнулся. «Давай вместе поужинаем на выходных». Сердце на мгновение замерло. «Он что, правда это сделал? Стас пригласил ее на свидание?» Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Слушай, я не думаю, что это хорошая идея. Влад же сказал...» «При чем здесь Гордеев?» Стас раздраженно повел плечами. «Я ведь не предлагаю зажиматься на работе. Я просто хочу провести с тобой вечер». «Ладно», — Ника опасливо оглянулась. «А сейчас пойдем, пока снова во что-нибудь не влипли». Парень расплылся довольной улыбкой. «Я сам выберу место и позвоню тебе». «Ну вот». Кажется, ее личная жизнь сделала крутой зигзаг. Но готова ли она к такому повороту? Конечно, один ужин с напарником еще ничего не значит. Но ведь был еще поцелуй. И эти объятия, от которых занимала дух. От этого воспоминания по телу прошла дрожь, и внизу живота образовалось томное напряжение. «Немедленно прекрати, ненормальное», — мысленно скомандовала Ника. «Неужели сейчас, всякий раз, видя Стаса, ее будут одолевать такие чувства? Это уже никуда не годится. Если Гордеев заподозрит, что между ними что-то есть...» «Гордеев, черт бы его побрал!» Она вдруг вспомнила, что случилось в каморке, и чуть не задохнулась от нахлынувших ощущений. Томление внизу живота переросло в болезненное жжение. Под кожей вспыхнул настоящий пожар. Ника испуганно покосилась на Стаса. Не хватало только, чтобы он что-то заметил. Парень шел рядом с улыбкой чеширского кота, украдкой поглядывая в ее сторону. «Нет, нужно что-то со всем этим делать, иначе ее работа превратится в настоящую пытку». Они вошли на кухню. Из раздевалки вышел шеф-повар. На нем было твидовое пальто, а на голове красовалась кепка в английском стиле. Ника улыбнулась. «Уже уходите?» «Да», — он улыбнулся в ответ. «Гости разъехались, прислуга убирает зал и гостиную. Вы тоже можете идти». Ника смущенно оглядела пол. «Извините, я так и не убрала за собой. Надеюсь, Леночка не обиделась?» Шеф-повар удивленно моргнул. «Леночка уволена, разве вы не слышали? Тут такой скандал случился». Ника нахмурилась. «Не слышали, что произошло?» «Это бесстыдница. Хотела стащить столовое серебро. Полную сумку напихала, представляете? Если б дворецкий не проверил ее, так бы и вынесла все». Ника изумленно хлопнула ресницами. «Зачем ей нужно было красть вилки?» «Вот уж не знаю». Нахалка отпиралась почем зря, кричала, что ее подставили, что это все господин Гордеев виноват. Но факт остается фактом. Приборы лежали в ее сумочке, и госпожа Гордеева велела немедленно ее уволить. Ника покачала головой. «Странное совпадение. Сначала девчонка врывается в ее бессознательное видение, вытворяя там черти что с их боссом, а затем крадет столовые приборы, обвиняя при этом Гордеева. Есть ли в этом какая-то связь?» «Не берите в голову», — шеф-повар улыбнулся. «Она с самого начала была у нас на подозрении. Вела себя странно, будто опасалась чего-то. Наверняка это не первый случай». «И долго она здесь проработала?» «Пару недель всего. Но она сразу показалась странной. Но господин Гордеев настоял на ее кандидатуре». Внутри неприятно кольнуло. «А здесь так принято, что хозяин лично подбирает обслуживающий персонал?» Сказала и тут же покраснела. «Уж кому-кому, а ей-то должно быть это известно». Впрочем, об истинной причине такого пристального внимания к работникам как в клубе, так и в собственном доме можно было только догадываться. «Господин Гордеев весьма щепетилен в этих вопросах», — — уклончиво ответил шеф-повар и повернулся к выходу. «Всего хорошего, Доминика. Было приятно с вами работать. До свидания, Стас». Ника рассеянно кивнула и пошла одеваться. «Интересно, связывала ли босса с Леночкой что-то серьезнее, чем рабочие вопросы, или это простое совпадение? И почему девчонка пыталась обвинить во всем Гордеева? А вдруг Нике вовсе не привиделось то, что привиделось?» От этих мыслей голова пошла кругом, и она зажмурилась. «Ты чем-то расстроена?» Стас помог ей надеть пальто. «Нет-нет, все в порядке. Просто устала и перенервничала». Она выдавила из себя улыбку. «Нужно вызвать такси. Что-то со всем этим переполохом я совершенно забыла, который сейчас час и где мы находимся. Машина будет добираться сюда не меньше получаса». «Не нужно такси». Парень смущенно улыбнулся и пожал плечами. «Я на колесах, так что могу подвезти». Ника немного занервничала. «Все-таки до чего легко общаться с парнями, когда вас не связывает ничего, кроме дружбы или рабочих отношений. И как становится неловко, стоит хоть на миллиметр пересечь эту черту». Стас терпеливо ожидал ее решения. «Конечно», — она устало улыбнулась, — «буду тебе благодарна». Дорога к дому оказалась не такой мучительно длинной, как она опасалась. В салоне звучала спокойная музыка, а Стас непрерывно рассказывал о своих путешествиях по чужим странам. В конце концов, Ника даже задремала. «Проснись». Нежное прикосновение к щеке вывело ее из сладостного небытия. Она открыла глаза. «Уже приехали? Я что, уснула?» Она смущенно поправила прическу. «Прости». «Ничего страшного. Моя болтовня способна усыпить любого». Стас добродушно хмыкнул. «Нет-нет, мне было очень интересно». «А мне было хорошо от того, что ты рядом». Он накрыл ладонью ее руку. «Ты необыкновенная девушка, Ник». «Перестань». Она неловко высвободила руку, делая вид, что лезет в сумочку. «Я самая обычная. А еще засыпаю посреди разговора». Попыталась свести все к шутке. «Неболтливая девчонка — это такая редкость». Поддержал он ее и подался вперед. Ника замерла. Прекрасно понимая, что сейчас будет, она никак не могла решить, стоит ли. Легкое касание губ заставило ее вздрогнуть. Теплые, мягкие, очень нежные, они накрыли ее рот, рождая внутри сладостное напряжение. Стас провел рукой по ее щеке, запустил волосы пальцы и проник языком во влажную полость. Ника издала приглушенный стон, который так и не вырвался из накрытого чувственными губами рта. Она подумала о том, что слишком торопит события, но, словно желая поспорить с этим убеждением, тело еще сильнее подалось вперед. Стас оторвался от припухших губ, спустился к шее, прокладывая вниз дорожку из горячих поцелуев. Знакомое томление чуть ниже линии ремня, и тело инстинктивно подалось вперед к источнику ласк. Оно требовало удовлетворения, но какой-то подспудный страх не позволял ей полностью раскрыться. Ника сделала слабую попытку отстранить парня, но тот лишь провел кончиком языка по ложбинке между ключицами, шепча что-то бессвязное. Этот бархатистый голос словно загипнотизировал ее. Сладкая истома, охватившая тело, грозила перерасти в яростное пламя, пожирающее все на своем пути. И Ника сдалась.